чувствую, что нужный нам человек где-то рядом. Повелитель, приказывайте, куда нам ехать? Не знаю. Здесь очень трудно брать след. Мы сделали немало кругов, и теперь я почти уверен в самом плохом предположении. Он в магистрате? Охнул Рок. Да, другого объяснения не найти. Излучение колодца мешает выяснить его точное местонахождение, но сомнений нет. Он там. Вы хотите атаковать магистрат? Мои желания ничто. Главное – долг. Придется сражаться. Повелитель, вы погибнете, ведь там чудовищная охрана из монастырских шакалов и сук. Я выбрал свою дорогу. Мы будем драться, но не сейчас. Для начала отвезите меня в ближайшее место, где вы складируете свои мертвые тела для естественного разложения. Кладбище, что ли? Да. Надо выбрать такое, где можно найти много свежих тел. Так это придется к окраине переться. Здесь, возле центра, ловить нечего. Кладбищ хватает, но все старые. Сейчас на них хоронят редко. Сколько времени уйдет на дорогу? Не меньше получаса в самом лучшем случае. Хорошо. Это меня устраивает. В путь.